сидел, откинувшись на спинку сиденья. Правая рука на баранке, левая локтем на дверце кабины, смотрел вперед на дорогу, задумчиво щурился. Полуторка летела на предельной скорости, чудом минуя выбоины. С одним встречным самосвалом разъехались так близко, что у Прохорова дух захватило. Он посмотрел на Пашку. Тот сидел, как ни в чем не бывало, щурился. «Ты еще головы никогда не ломал?» — спросил Прохоров. «А? Ничего, не трусь, дядя». И спросил, как всегда спрашивал. «Главное в авиации что?» «Главное в авиации не трепаться, по-моему». Пашка обжег гневного председателя ослепительной доброй улыбкой. «Нет, не то». Совсем отпустил руль и полез в карман за папиросами. Придерживал руль только коленями. Его, видно, забавляло, что пассажир трусит. Прохоров стиснул зубы и отвернулся. В этот момент полуторку основательно подкинуло. Прохоров инстинктивно схватился за дверцу. Свирепо посмотрел на Пашку. «Ты, авиатор!» Пашка опять улыбнулся. «Ничего не сделаешь, скорость», — признался он. «Поэзия российских деревень, как говорится». Прохоров внимательно посмотрел в глаза Пашке. Парень начинал ему нравиться. «Ты в Салтон зачем едешь?» «В командировку». «На уборочную, что ли?» «Да». «Помочь надо отстающим, верно?» Хитрый Прохоров некоторое время молчал. Он смекнул, что парня можно, пожалуй, переманить из Салтонского района к себе. «К сам Салтон или на периферию?» «На периферию. Деревня Листвянка. Хорошие места тут у вас», — похвалил Пашка. «Тебя как зовут-то?» «Меня-то? Павлом. А что? Павел Ефимыч». «Тезки с тобой», — сказал Прохоров. «Я тоже по батьке Ефимыч». «Очень приятно. Поехали ко мне, Ефимыч». «То есть как это?» «Так. Я в Листвянке знаю председателя и договорюсь с ним насчет тебя. Я, видишь ли, тоже председатель. И я тебе авторитетно заявляю, что Листвянка — это дыра, каких свет не видел. А у нас деревня. Что-то не понимаю. У меня же в путевке сказано. Да какая тебе разница? Я тебе дам такой же документ, что отработал на уборочной. Все честь по чести». «А мы с тем председателем договоримся. За ним как раз должок имеется. Район-то один, Салтонский, а?» «Клуб есть?» — спросил Пашка. «Клуб? Ну как же?» «Вот такой клуб». «Сфотографировано». «Что?» «Согласен, говорю, Пирамидон». Прохоров заискивающе посмеялся. «Шутник ты. Один лишний шофер, да еще с машиной. На уборочной это Пирамидон». «Шутник ты, оказывается, Ефимыч. Что делать, значит, говоришь, клубишко имеется. Вот такой клуб, бывшая церковь». «Помолимся», — сказал Пашка. Оба Прохорова и Пашка засмеялись. В тот же вечер Пашка уписывал у председателя жирную лапшу с гусятиной и беседовал с его женой. «Жена должна чувствовать», — утверждал Пашка. «Правильно, Ефимыч», — поддакивал Прохоров, согнувшись пополам, стаскивая с ноги тесный сапог. «Что это за жена, понимаешь, которая не чувствует?» «Если я приезжаю домой», — продолжал Пашка, — «так, усталый, грязный, то все, так, я должен кого первым делом видеть? Энергичную жену. Эй, например, здорово, Муся, она мне должна весело. Здорово, Павлик, ты устал? А если она сама бедная наработалась за день, то откуда же у нее веселье возьмется?» Заметила на это хозяйка. «Все равно. А если она грустная, кислая, я ей говорю, Пирамидон, и меня потянет к другим. Верно, Ефимыч?» «Абсолютно!» — воскликнул Прохоров. Хозяйка назвала их охальниками. 2 часа спустя Пашка появился в здешнем клубе, нарядный, как всегда. Он возил с собой чемодан с барахлишком. «Как здесь население?» «Ничего», — довольно равнодушно спросил он у одного парня, а сам ненароком обшаривал глазами танцующих.